Известная всем Вероника Долина написала очень известную всем песню, в которой есть слова: «Ну хочешь, я выучусь шить, а может и вышивать». Потом там есть слова: «А детей у нас будет 5, а может быть даже 6». И еще там есть слова: «И Господи, мне прости, я, может быть, брошу петь». Тот, к кому она обращалась с этой речью, ей отвечает: «Ты можешь совсем не шить и даже не вышивать, но хочешь, я брошу пить, а может и выпивать. Нам будет тепло двоим, меня ж полюби хоть раз. Но хочешь, поедем в Крым, а можно и на Кавказ. Хранить твою буду честь, забуду других совсем, а детей у нас будет 6, а если смогу, то 7. Я буду копить каждый грош, я буду с детьми сидеть. Ты только гитару не трожь и брось ради Бога петь». Одна песенка, которая называется «Песенка про антимир». Это плод долгих занятий философией и сдачей кандминимума. Где-то в 39-м царстве, в 30-м государстве по преданию есть антимир. В том далеком антимире, в нем живут в антиквартирах антигомосапиенсы, античеловекиенсы, а короче, антимы. Правит антипредседатель, сеет антизасеватель, губит антихлеб, антициклон. Проклинает антипапа, добывает антилапа, антипьянь к антизарплате, не скрывая антипатий, пьет антиодеколон. В антителе к антиматчи, антителе передачи, круглый антидень для анти всех. Два антисемита в антиджунглях с антилопом, антиногу, антилопы, антидикий, антилев. В антилавках антиквары продают антитовары, антилечат антидоктора. Антибиотик, не болит антиживотик, а это что за антидурик? Изучает антидюринг, боже мой, да это ж антия. Все красный пекар. Я купил себе бананы на костлявые бока, у банана есть карманы, не дырявые бока. Я кладу в один зарплату, обстоятельно как банк. Если руки слабоваты, с головой туговато, я сурово и без лада оштрафую тот карман. И деньжата все как есть, я в другой карман слагаю, спасибо поступкам честь. Так и лично полагаю, все красиво, все прилично. Я бананах симпатичный. Убегают годы быстро. Жизнь красива, но мала. Мне бы сразу да в министры по финансовым делам. Предположим, я заводу миллион даю на год, а завод трубу под воду отравил толпу народу. Пресекая эту шкоду, я штрафую тот завод. И деньжата все как есть, на другой завод слагаю. Спасена державы честь, так я лично полагаю. Все красиво, все прилично, я объявлено публично. Мы живем все лучше, лучше, перевыполняем план. Весь аванс, вся получка поступает в наш карман. Тут неясно лишь барану, смысл песни простой. У меня есть два кармана, у меня есть два кармана, у меня есть два кармана. Нету рыбки золотой. Чики-па-па-па-па, чики-па-па-па-па, чики-па-па-па-па. Нету рыбы вообще. Только масло по воде. Эту песню она написана где-то год назад, по самым свежим купальному сезону на реке Замбези. Что же вы, господа, замочив усы в шартрезе, нервно мнете колоду, царапая тузы? Не забыли ли вы, как чудна река Замбези, где сто лет не видали ни ливня, ни грозы? Здесь повсюду жара, здесь посад заходит с тыла, и купальный вовсю разгорается сезон. И хотя новичкам портят нервы крокодилы, это право пустяк, и пугаться не резон, потому что у нас есть такие водолазы. Каждый третий спортсмен, каждый пятый чемпион. Приходили в восторг, доходящий до экстаза, все, кто ими хоть раз или чаще был спасен. Пусть не все хорошо в развивающихся странах, пусть мы чем-то бедны, пусть местами отстаем, пусть герои порой в водолазках ходят рваных. Вот догоним Европу и новое пошьем. А пока мы должны делать все, что в наших силах. Дрожи нет в наших смуглых, натруженных руках. Будет прочная кожа на наших крокодилах. Все богатства земли будут в наших кошельках. А случится беда по вине дурного глаза, если кто-то уйти не успеет от зубов. В предпоследний свой миг он увидит водолаза, и спокойной душа встретит тени братцов. Но порой и у нас несознательные силы раздувают скандал у народов на глазах. Утверждают, мол, дескать, опасны крокодилы, средь купальщиков сеют сомнения и страх. Но идем мы вперед, напевая дружным хором. Достижения наши отчетливо видны. Пусть все знают, что мы легковерным паникерам тормозить не дадим экономику страны, потому что у нас есть такие водолазы. Если гибнет один, следом пять встают горой. На любого взгляни, ничего, что чумазый, скажут надо, и он в схватку вступит, как герой. Не пойму, господа, отчего вы приуныли, гнусным сплетням не верьте, пусть чешут языком. Мы живем лучше всех, например, в соседнем Ниле полстраны крокодилы умяли целиком. Полна жизнь прожигать в алкогольном трансе грезя, не крутите рулетку, испортите глаза. Величаво течет полноводная Замбези, и чиста в ней вода, точно детская слеза. Как хорошо, что у нас есть такие водолазы. Как хорошо, что у нас есть такие водолазы. Нет, в том, что нам расстаться суждено, не всегда, увы, две половины составляют целое одно. Два пол-литра, литр, все это знают. Но ведь всем давно известно, что два полупальто не составляют одного единого пальто. Да, два полуострова, не остров, два полуподвала, не подвал. И сложить семью не так-то просто, 10 лет с тобой я горевал. Но два полуботинка, не ботинок, и два полуострова, не остров. Ты поверь, родная, не повинен в том, что нам расстаться суждено. Да, чувствую. Ба-ба-ба-да, ба-ба-ба-да, ба-ба-ба-да-ба-ба. Ба-ба-да-бай, да-ба-да-бай-да-бай. Как все могло случиться, я стала белой птицей. С алой зарей, с жизнью другой, встреча моя светла. Нас разлучил розовый взмах крыла. Я к морю улетаю, я сам не растаю. В дебри льяй, пряча обман, слойная ночь зовёт. В свете луны легкий, как сам полёт. Там, за чертою зыбкой, там, встречу день с улыбкой, все тела гуся пешком бросит веселый бриз. Этот полет мой и его каприз. Как это все случилось, мне жизнь моя приснилась. Пение морской, жизнью другой, встреча моя светла. Нас разлучил розовый взмах крыла. Нас разлучил розовый взмах крыла. Нас разлучил розовый взмах крыла. Так, на русском языке. Два вопроса в публику. Кто помнит, что нам обещали в 80-м году? Да. Громче, пожалуйста. Правильно, а что нам обещают в 2000-м? Квартиры, да? А, всего 13 лет осталось, можно с квартирной очереди сниматься. Баллада о наследственной доверчивости генетической, то есть великого русского народа. Дед сказывал, что им пообещали, что всех врагов народа перебьют. Как только их на выход и с вещами, то остальным, пожалуйста, уют. Тут наши деды и отцы отчасти, поверив, мы доверчивый народ, таким макаром добывая счастье, произвели огромный шаг вперед. И барабаны били барабаны, и портупеи терли животы людей, и с завистью на нас глядели страны, как мы на них плевали с высоты идей. Нам луч светил, как в многогранной призме, как выскочит, как врежет по глазам. 7 лет, как я живу при коммунизме, об этом мне мой папа рассказал. по 5 квадратных метра на сыночка. Осталось 3 шкафу жене и мне, а все-таки вольнее, чем в одиночке. Хоть и в одиночке, говорят, вольнее. Гремели трубы, ухали фанфары, на галстуки ложились пиджаки. Все гуд, в газетах тары-бары, растабары, а за границ только дураки бегут. Я в школе был поклонник честной тройки, теперь я пролетарий, наконец, который свято верит в перестройку, как верили и дед мой, и отец. К работе льнут натруженные руки, на них в который раз сегодня спрос. Во что там будут верить наши внуки, а? А в то же, что авроровский матрос. Страна трещит, ломают недостатки, враг гибнет под критическим дождем. Ой, жуть, пора рожать. А где же эти схватки? А схваток нет. Ну что ж, подождем чуть-чуть. Песня называется «Нам немножко не везет». Не все, пожалуй, в мире так, как надо. Я в этом убеждаюсь с каждым днем. Вот жду, когда начнет трясти Неваду, а протрясло зачем-то Кишинев. Я жду, когда они сгниют, собаки, и фирма Adidas и Kawasaki. Пресса летит ко мне в окно, дескать, там все обречено. Просто нам, бедным, не везет, а не наоборот. Пока они загнутся там от скуки, затей нам нагородит исполком. Карманы джинс не лезут в наши руки, зато получка влазит целиком. Но все мы верим, что довольно скоро и прима будет стоить, как Мальбора. Эхо над миром пробежит, эко, нам будет дивно жить. Просто нам, бедным, не везет, а не наоборот. Один за всех решает наше дело, мы голосуем все за одного. Не делимся на черных и на белых, вот только в институтах и всего. Но знаем, как таблицу умножения, кто-кто, а мы достойны уважения. Чао, мы шлем приветик всем. Мао, Дзэд Унли Ким Ир Сен. С вами нам тоже не везет, а не наоборот. Их президенты валят все на русских, за контингент упрек в миллион. Когда на нас упал чурбан тунгусский, мы ж не бежали жалобить ООН. Они грозят нам с берега и с моря, а мы им, гадам, в морду мораторий. Боже! Вечер. Ну, видимо, сразу прямо так с показа, с рассказа и начнем. У меня к вам будет просьба. Если у вас будут по ходу выступления возникать какие-то вопросы, вы пишите записки. Ну, можете задавать с места, как вам удобнее. Нет эффекта. Вот так лучше? Ниже? Мне нормально. Все нормально. Горы, вы мне уже не рады. Что же? Тогда совсем не снитесь. А впрочем, что мне ваши водопады? Я их смогу увидеть из окна. В общем, все у меня в порядке. Птицы, вот только вы не рядом. А впрочем, существуют зоопарки. Там сквозь решетку смотрят на орла. Мне решиться, люди, как много в вас неправды. А впрочем, можно, видимо, влюбиться, так легче переносят холода. Спасибо. Я вспомню, как теперь твои слова. Ты, может, их не говорил, не в том беда. Как все же медленно идет, ложась на плечи этот год. В твоем городе зима опять права. И двухэтажные дома, как острова. Троллейбус старенький гудит, он тоже инеем покрыт. Нету ста дорог передо мной. А можно я пойду своей рядом с тобой? Но бусы птиц на проводах кричат о зимних холодах. Медленным штрихом ложится снег. А вдруг он будет продолжаться целый век? Как все же медленно идет, ложась на плечи. На поле, на дорогу, что искал я, не нашел. Снег идет, и слава Богу, снег идет, и хорошо. Дремлет лес в снегу по пояс, здесь бело, а сверху хмарь. Ни о чем не беспокоюсь, избы выбелил январь. Тихо дремлет мой возница, след летит на санный след. Лошадь белая, как птица, только жаль, что крыльев нет. Зачем возниться править? Нас дорога довезет, ведь никто не знает справа, что еще нас слева ждет. Залепило снегом очи, в двух шагах не увидать. и ничем нельзя помочь нам. Да и надо ли помогать? Следующая песенка, так это предварительно называется, «Московский вальс». Ночь предоставила выбор мечтать или просто забыть про себя, отупело вперясь в потолок. Ночь, ты ведь раньше могла удивлять. Нет, пожалуй, прости, это я. Удивляться, наверное, мог. День был так прожит, как будто сгорел. Так проносится мимо такси, на прощанье обрызгав водой. Тень, что ж, ее-то, наверное, сумел, искусав себе губы, найти. Привяжи, пусть бредет за тобой. Взлет будет завтра, красив и высок. Ты успеешь еще позабыть, что нажил себе стольких врагов. Ну, а пока созерцай потолок, он напомнит тебе, может быть, тени рядом бредущих годов. Ночь умирает, приходит туман, и на старте дает себя знать аритмия сердец. Ночь, я в тебе потерял талисман, я тебе подарил талисман. Уже утро, как быстро конец. Следующая песенка называется «Гусарская застольная». Она написана на слова ташкентского поэта Рудольфа Баринского. С этого момента не клади поклоны, пуля метит в ментик, попадает в клёны. И бежать от смерти нет резона вовсе. Пуля в сердце метит, попадает в осень. Зачернеют галки над осенним лугом. Будет пуле жалко целить в сердце друга. Жизнь твою отмерят секунданты строго. 5 шагов к барьеру — это даже много. По осенним кронам тихо дождик сеется. Пуля метит в клёны, попадает в сердце. Что-то слишком быстро жизнь пошла по кругу. Сухо треснет выстрел и не станет друга. Листок, велик соблазн, явиться обновленным, не на щите, так пешим или конным. Мы между наших пребываем строк, велик соблазн узрить со стороны перемещение шахматных фигур, успеть к началу наших потрясений. На посиденье первый тур не узнавай меня, мой брат. Мы далеки, но почему-то рядом. Велик соблазн командовать парадом, но невелик вышагивать парад. Но невелик вышагивать парад. Узнавай меня, мой дом, я не жилец, а квартирант проезжий, развязно конный и надменно пеший, который век слоняюсь за углом. Не узнавай меня и ты, и позабудем восхищенный гам. На продолжение выпала осечка, и студит ветер по ногам, и студит ветер по ногам. На-на-на-на-на-на-на-на. Мне бы вспомнить все сначала, как осенние трамваи, чуть качаясь, проплывали сквозь дождем размытый город, увозя меня с собою. Я лицо в ладонях спрятав, ничего не замечал. И еще хочу я вспомнить, как в простуженном театре музыкант стоял и плакал, и к плечу взлетала скрипка, и как музыка звучала. Может быть, на самом деле это было наяву. Год прошел, и снова осень, и по ней плывут трамваи. И не умершие листья мимо окон пролетают, и лицо в ладонях спрятав, я хочу все это вспомнить, только вспомнить не могу. Как дальше от микрофона, да? Учебник стар и выдраны листы, подумать только из главы ответы, как видно, там была вся мудрость света, и кто-то испугался темноты, но ищущих потерянную суть в конце концов отыщет оправдание, поскольку жизнь не терпит пререканий, то надо в жизни делать что-нибудь. А я не претендую ни на что, такое может оказаться правдой, и ничего решать уже не надо, тем более все раньше решено. И ходят безболезненно чисты бродяги за украденным ответом, и прячась ото всех за ними следом, бредет счастливчик, выдравший листы, бредет счастливчик, выдравший листы. Повис над головами снег, и это чье-то утверждение, а мы с тобой лишь отражение чужих меняющихся лет. И тронет время наши фотографии на чьей-нибудь серебряной стене. Снег идет, снег идет, снег идет. Что ж, мы с зимою заодно, и новый день еще не начат, но где-то там младенец плачет, увидев снег через окно. Луна, торшер, твое лицо, и в довершение сюжета художник нарисует лето и карусель, и колесо. И закружиться легче, чем проснуться невидимым сквозь изморозь стекла. Снег идет, снег идет, снег идет. Предъявляет свой счет, вот квитанции. Видно, все были взяты в расчет твои станции и твои 28 свечей покореженных пляшут дикую пляску теней. Как на фотобумаге всплывут очертания лиц, имена полупризрачных женщин, с кем-то делящих счастье и грошовый приют для души. Но удачливый принц, разве вы к утешениям горьким имели причастие меланхолии тихих речей, холод декабря? Счет предъявлен твоею судьбой, так не кстати. 28 огарков свечей не горят, и приходят друзья, но никто за судьбу не доплатит. Нам с тобой прощаться поздно. Листый ветер гнет ковыль. Кто стихи писал, кто прозу. Кто стихи писал, кто прозу. Что не сказочка, то быль. Что не сказочка, то быль. Эх, не ветер ли виною, что и слова не слыхать. Снег повис над головою, снег повис над головою. В доме Божья благодать, в доме Божья благодать. Нас одна луна не греет, в нас один вселился бес. Пляшут в доме бродобреи, пляшут в доме бродобреи. С бритвами наперевес, с бритвами наперевес. Так что нам прощаться поздно, на дороге пыль светла. Кто стихи писал, кто прозу, кто стихи писал, кто прозу. Что за сказочка была, что за сказочка была. Пологий берег осени, но я вернусь к тебе. Твои бы птицы бед не накричали. Проходит лето ощупью, и ветра жаркий бег окутывает город за плечами. А мне не надо памяти, она всегда права. И стеклышек цветных полны карманы. Гребу по струнам пальцами и говорю слова, и кажется, совсем не жду обмана. Пологий берег осени, а там совсем чуть-чуть, гляди, уже и снег кружит над городом. Зимы и лета посреди очертят птицы путь, а окна заморозят первым холодом. Так подступает к сердцу лето, едва дыша, едва любя. Листаю краски на мольберте, на до тебя и без тебя. И так безмолвие удел, нам всем становится понятен. Когда зима слепящий мел швыряет в ноги нашим братьям, но вновь умащенный дождями, едва возникнув холст поблек, и новорожденные сани уже терзают свежий снег. Наступает лето к горлу, и наступает много лет. Уже бы и привыкнуть впору, а нас с тобой все нет и нет. Спасибо. Ну, о себе что рассказать? Ну, вот родился и живу в Ташкенте, живу в Ташкенте. По специальности юрист. Работаю по специальности. Вот, пишу песни. Довольно уже давно. Все мне это еще по-прежнему продолжает оставаться интересным. Вот ужасно благодарен вам за то, что вы пришли сегодня меня послушать. Спасибо. Thank you. Все устроится прекрасно, взмах руки, и бричка катит. И всего-то лишь каких-то полверсты. По дороге не опасной, трогай, знай, гони скорей, лошадок, братец, стерпит царь, и Бог заплатит за крамольные листы. Зима поземку кружит, побегут, оскались кони, и плывет из-под колес печальный век. Кто какую службу служит, сам ли раб или герой, но по неволе все равно судьба не более, чем топор над головой. Или песни были спеты, а не все, что в этом толку? Вишь, лошадки закусили худела. Спят в домах анахареты, смирно спят. А что им станется, ей-богу? Кто ж там ропщет в тихомолку? Надоела голова. Пам-па-пам-па-пам-па-пам, пам-па-пам, па-пам-па-пам-пам. Вернулся слишком поздно, потерявший меня поезд. Здесь чужие берега. Просто, неожиданно и просто, с незатейливого моря ветер гонит облака. Чайки, если я поверю в чаек, я поверю в возвращение и ушедших насовсем. Слышишь, ничего не обещай мне, потому что даже чайки возвращаются не все. Спасибо. Вот следующая песня имеет такую небольшую краткую предысторию. На одном из наших фестивалей самодеятельной песни «Чимган», который мы каждый год раньше устраивали у себя в горах под Ташкентом, в урочище «Чимган», обычно фестивали эти проходили при такой солнечной погоде, горы, небо, дельтапланы, солнце, было очень хорошо. А это был один из первых фестивалей, когда пошли дожди, как-то так непрекаянно, неожиданно. Вот. Фестиваль получил название «Ледового», потому что дождь переходил в громаднейший град. Вся поляна была усыпана, как Монпансье, вот так, слоем льда. И вдруг, неожиданно, на поляне появились лошади приблудные, ниоткуда, непонятно, откуда они там в горах взялись. И всю ночь ходили между палаток, гремели копытами по посуде. Вот. Но сам факт прихода этих лошадей был какой-то такой знаменательный. Они очень украсили там все, что смогли с собой. Вот. И они никак не могли не отразиться вот в том, что я делал потом в песне. Написал такую песенку. дождь. Помни, что дождь, малыш, спи. И ни одной звезды там. Кони среди травы, и ты спокойно спишь. И лишь дотянись рукой, дождь, утро и облака. Спи, и музыка легка. И я всегда с тобой. Дождь, помни его всегда. И дальний крик совы. Неказистая лошадка все качает головой. Возле цирка для порядка стал сугроб городовой. Ах, этот снег колючий. Этот шапито. Собачонка звонко лает и считает по складам. Тигры мячиком играют и зевают, господа. Вдруг в золоте опилок, вдруг в золоте опилок расцветает клоун-клик. Он и смешной, и милый, он и смешной, и милый, и малиновый парик. И хрустит лошадка сеном, господа берут пальто. Что за необыкновенный, право, этот шапито. Ленинградского поэта Виктора Сосноры. Называется это стихотворение «Гостиница Кире». Ну и песня, соответственно, также. Как теплится в гостинице. В гостинице-грустильнице довольно потеплением, щебечущим динамиком и номером 12 как старица в гостинице. В гостинице хрустальница. С гардинами графичными, с гарсонами военными, с графинами хрустальными. Мы временно, мы воробьи осенние, мы северные, мы, мечтавшие о зелени, но ждущие зимы. Когда неслышно догорит последний луч заката, я зажигаю фонари на улицах горбатых. Ра-ра-ра, ра-ра-ра. Со мной нехитрый инструмент и лестница со мною. И вот всего один момент, и свет над мостовою. Ра-ра-ра. Протру стекло, и вот вам свет до самого рассвета. Покуда ночь идет на нет, покуда спит планета. Я не кляну свою судьбу, хоть может быть за это. Меня к фонарному столбу потащат на рассвете. Мой свет до утренней зари, как зернышки граната. Я зажигаю фонари на улицах горбатых. Следующая песня написана на стихи австрийского поэта Рильке. Стихотворение называется «Одинокий». Я словно мореход из дальних стран, а косный быт туземцев неподвижен. Их день стоит, как круглый столб у хижин, а мне глядится в очи океан. Мир необжитый, как простор луны. Под черепом моим давно таится. Их чувства одинаковы, как лица. А их слова давно заселены. Мои предметы словно чудеса, непостижимы их обычной вере. все эти вещи прыгали, как звери. А здесь у них отнялись голоса. Ставил спектакль «Солянку» по мотивам рассказов о Генри. Купи билет, взойди на борт, и пароход отчалит, и пусть затасканный сюжет повторится опять. В который раз засвищет норд мелодию печали и плюхнет в воду пистолет, чего ж еще желать? Как мы меняемся! Ах, как стремительно! Посмотришь в зеркало, а там не ты, вот это номер, все повторяется. Вот удивительно. Холодный ветер, господа, закройте рты. А помнишь, как вчера еще ты ждал невероятного, и вот сегодня ты один среди тех, кто на борту. Сплюнь через правое плечо, и нет пути обратного, сплюнь через левое плечо, и обретешь мечту. Но мы меняемся, и так стремительно, ах, как внушительно. Горят мосты, все повторяется, ну, поразительно. Господа, ну сколько вам можно повторять? Дует холодный северный ветер, господа, вы простудитесь, закройте рты. Вот дела какие, старик, привычки счастья не обмануть. Он к своим газетам привык, и ты привыкнешь к чему-нибудь. И вот печальный итог, все мы привыкнем, дружок. Сосед направо к желанию, сосед налево к дождю, и можно будет забыть, удобно лечь и забыть, как неуютным казался нам свой же собственный дом, как неуютным казался нам свой же собственный дом. Вот дела какие, дружок, уже привычные нам милей. Если ты поверить не смог, тогда привыкни и не жалей, и будет все хорошо. Совсем немного еще осталось в мире таких, как мы с тобой, чудаков, и можно будет заснуть, удобно лечь и заснуть. Но почему же казался нам неуютным наш дом? Но почему же казался нам неуютным наш дом? Реклам. Ночью ты плывешь под звездами, звуки моих шагов исчезнут, качнувшись в эхе улиц и отлетев к домам. Дом, в котором я живу, окна ход близки баюкает. Странно, как он спокойно дышит. И не поверишь утром, что это наяву. Неумолим рассвет в этом странствующем городе. Эхо моих шагов растает, и первым утром лаю я подмигну во след. Следующая песня называется «Песенка 812 года». Мне совсем недавно один человек, тонко разбирающийся в истории, указал на одну фактическую в ней неточность.